14. Чехов. Наша стая. Тойота катилась плавно. Двигатель едва слышно урчал. Чувство комфорта и удобства. Машина была новая, добротная, и всем в группе она нравилась. Но вот ощущения защищенности, как в старой доброй рыси, не было. Там броня, усиление, привычные скрипы бронированных дверей. А здесь просто хороший гражданский джип. Быстрый, вместительный, проходимый, но не защищенный. Дорога шла сквозь лес. Густой и по-осеннему влажный, молчаливый. Утренняя дымка еще не рассеялась, пряча под собой темные очертания стволов. Слева и справа тянулись сосны и березы. Редкие просветы давали взгляду выскользнуть вглубь чащи. Все было как-то тревожно и в то же время спокойно. Ни птиц, ни зверей. Только тихое урчание двигателя, да редкие щелчки от камушков под колесами и негромкие удары под днищу. «Не нравится мне тишина», – пробормотал Санек, крутя головой. «Лес живой», – отозвался Вася сзади. «Только притих. Чует нас. Мой батя всегда так говорил». «Мы же не охотники, чего нас чуять?» – попыталась пошутить Настя, но даже ее голос прозвучал как-то неуверенно. До эпидемии путь до Чехова занимал 2 часа с остановкой на заправку. 80 км. Сейчас же нам составили маршрут устиновские разведчики. Получилось около 3 часов пути. Через Дубичино, Талиш, Новоселки. И уже там выход на Чехов. Потом еще 70 км до Наро-Фоминска через Шарапово и Каменское. Еще около 50 до Кубинки. А самый длинный перегон на нашем маршруте – до Клина, через Винигород, который мы собирались обойти стороной. Это еще около 130. Итого. Да что там загадывать. Как доедем, так и доедем. Путь до Чехова прошел без проблем, если не считать появившегося 10 км от города тумана. Местами он был густой, как молоко, местами рваный, как дым. Мы въехали в город прямо из облака тумана. Сначала показались придорожные деревья, потом резко здания. Решение идти дальше было, может, и не самым правильным, но ехать надо. Туман сам собой не развеется. Будем надеяться, что разведка Устинова не ошиблась, и дорога действительно свободна. «Слушаем все», – тихо проговорил я и открыл окно. Фасады домов по обе стороны дороги облезлые, запущенные. Эхо от нашей машины отбивалось от стен домов, нарушая тишину. Вокруг мусор, обломки, мертвый асфальт. Город умирал. Туман рассеялся лишь частично, позволив Насте немного прибавить газу. Мы проехали указатель в сторону центра и свернули налево. Хотелось избежать ненужных рисков. Дорога на Шарапово шла по западной части города. Там почти везде можно было держаться главной. Заблудиться трудно. Все молчали. Глушь, заброшенные поселки, обугленные машины по дороге сюда, а сейчас и пустые улицы Чехова давили на сознание. Добавилось ощущение, что город не просто пуст, но и мертв. Так тихо было вокруг. И благодаря этой тишине мы услышали звук моторов. Несколько двигателей выли надрывно, с характерным перебором на холостом ходу. Где-то позади. «Загоняй туда». Показал я узкую улочку. Через нее можно выйти на другую улицу, не застряв в тупике. Настя вывернула руль, и машина, плавно качнувшись, ушла с главной дороги. Мы встали так, чтобы с главной улицы нас не было видно. Из машины никто не выходил. Настя была готова сорваться с места в любой момент. Через несколько минут мимо нас пронеслось 5 джипов. Битком набитые, грохочущие. Один из них громко орал сквозь поврежденную выхлопную трубу. Они не останавливались, направлялись туда же, куда ехали мы. «Что делать будем, командир?» Настя смотрела на меня с тревогой. «Давай я слетаю, разведаю, а потом решим». Я уже открывал кейс с дроном. Чтобы не потеряться в тумане, я сразу поднял дрон на 100 метров и повел его на запад. Машины, что пронеслись мимо нас, догнал быстро. Они шли тем же курсом, не останавливаясь ни на секунду. «И сколько мне за вами лететь? Куда вы такие организованные собрались?» – пробормотал я, наблюдая за монитором. Рядом сопел Санек. Вася тоже уставился в экран. Через мгновение к нам склонилась Настя, чтобы лучше рассмотреть, что происходит. «Один пусть все время следит за дорогой, а то прозеваем еще кого-то», — сказал я, не отрывая взгляда. Колонна выехала из города и продолжила двигаться дальше по трассе. Ни намека на остановку, ни одного взгляда назад. «Что делать будем?» – спросил я, обернувшись ко всем. «Наверное, надо ехать дальше», – ответила Настя неуверенно. «Кто их знает, куда они? Да и кто они вообще?» – поддержал ее Саня. Вася промолчал, только пожал плечами. «Ждем полчаса и едем. Через минут 20 я верну дрон, пусть пока повисит над дорогой. Проверьте оружие, когда тронемся, быть готовым ко всему». Решение было принято. Каждый занялся своим. Проверяли автоматы, затягивали ремни на бронежилетах, перебирали подсумки. В салоне повисла сосредоточенная тишина. Туман за окнами как будто сгущался, а у меня не проходило ощущение, что кто-то или что-то непрестанно наблюдает за нами. Уже почти на выходе из города на встречке появились машины. Они возвращались. Настя среагировала быстро, развернув джип на 180, но было поздно. Нас засекли. «Парни, к бою!» – скомандовал я, подтянув лежащий между сидениями аналог шмеля. «Настя, через две направо. Там выход на параллельную улицу. Может, пронесет?» Я уже знал, что не пронесет. Эти за нами. Как-то сразу вспомнился Роман, спешащий на КПП. Наверное, бежал предупредить, что мы машину поменяли. «Настя, по старой схеме. Скажу, остановишься». Она уже поворачивала туда, куда я сказал. «Парни, в этот раз, как только я наружу, вы за мной. Укрытие и огонь по всему, что движется». Я выбрал подходящее место, где дорога впереди делала поворот налево. «Повернешь тут. Прижмись к левой стороне. Потом стоп». Выстрелы прошли по дороге рядом. Один попал в багажник, еще пара по корпусу. Машина вильнула, и ее понесло задом. «Прижимайся! Сейчас! Стоп!» Как только джип встал, я вылетел через заранее открытую дверь. «Все на выход! Настя тоже! К бою!» Первый шмель ушел на передовой автомобиль, подошедший уже метров на 25. Пока парни занимали укрытие, я достал еще два тубуса. Рядом был магазин с витринами, начинавшимися от пояса. Короткая очередь, стекло осыпалось. «Парни, в укрытие! Настя, за ними!» Я взвалил второй тубус, нажал. Щелчок. Осечка. По машине, за которой я укрывался, молотили пули. Не теряя времени, отбросил испорченный тубус и взял третий, на этот раз аглень. Заряд ушел. Послав вдогонку пару гранат, схватил с заднего сиденья однодневку с боекомплектом, с разбегу прыгнул в покрытый паутиной остаток витрины. Какое-то время мы держались. Но вдруг промелькнула огненная линия, и я с криком «Ложись!» повалился на Настю. Громыхнуло в глубине зала. Кумулятивное. Если бы как наша, то все. Поднял голову, сквозь пыль увидел, как Саня хватает упавшую рядом на пол гранату и выкидывает ее обратно. Снова взрыв. «Уходим на второй!» «Пошли! Я прикрываю! Вперед!» Оглушенный взрывами, я слышал свой крик, как из-за стены. Потом отстрелял магазин и, услышав, что со второго этажа начали стрелять, отступил вглубь. На какое-то время стрельба затихла. «Выходи, урод! Я же говорил, что найду тебя! Все, вы окружены! Сдохните все, суки!» И я этот крик слышал, как из колодца. Но постепенно слух стал возвращаться. Достал еще одну гранату и кинул на голос, подержав в руке лишнюю секунду перед броском. «Ну пиздец тебе! Сейчас вас резать будем! А девку твою!» Взорвалась вторая граната. Это уже Настя кинула. Кто-то завизжал на высокой ноте. «Вася, бери Настю, Санька и уводи. Найдите заднюю дверь, выход на чердак, что угодно. Но уведи их». Я приблизил Васю к себе и говорил ему это в самое ухо, чтобы он услышал. «Костя, держи!» Настя судорожно набивала магазины, высыпав перед собой патроны из однодневки. На мои слова никто не среагировал. «Мы и так в этом аду задержались дольше, чем надо!» Вдруг проорал Вася, приподнявшись и выпустив очередь на пол магазина. Я, поднявшись на колено, стал прицельно отстреливать по три патрона. Смена магазина. Опять. Три патрона. Новая цель. Три патрона. И так до щелчка. Новый магазин. В комнате, где мы были, стоял запах пороха и пыли. Пули разбили окна, ставни. Всего окон было 6. Постоянно меняя позицию, я искал новые цели. Чаще мазал, но получалось прижимать и не дать атаковать или кидать новые гранаты. Штукатурка с потолка падала кусками, поднимая столбы пыли. С улицы доносились крики команд, боли, проклятий и матерщина. Двоим нападающим удалось проникнуть в здание, но их вовремя заметил Саня и срезал очередью прямо на лестнице. Перезаряжая очередной магазин, посмотрел на своих. Вася был в крови, зацепило вскользь по голове. Саня отстреливался уже не как раньше, а экономно, отсекая короткими очередями. Настя молча набивала магазины. «За них я готов был всех этих бандитов порвать». С этими мыслями я отстрелял новый магазин. Осталось 2. Тут Настя послала мне еще один по полу. «Это все. Я отчетливо понял, что из этого дома нам живыми не выйти. Но сколько-то этих уродов мы с собой заберем». Я метнул еще одну гранату и, не дожидаясь взрыва, прицелился. Так прошли еще 10 минут, показавшиеся вечностью. А потом раздался крик. Отчаянный, полный страха, переходящий на высокие ноты. И захлебнулся. Снова стрельба, но уже не по нам. Пристав на колено, я увидел, как черные тени мечутся среди машин. Как один из боевиков, уже совсем не опасаясь нас, встает в полный рост, отстреливается куда-то в сторону, а потом, развернувшись, бежит к нам. Как его догоняет одним могучим прыжком черная гончая и откусывает голову. Я смотрел на все это и не мог поверить в происходящее. Рядом стояли в полный рост с обреченным видом Саня и Вася. Настя все еще добивала магазин патронами, но, посмотрев в нашу сторону, остановилась. Встала и подошла ко мне. «Это все, Костя», – прошептал Санек. «Это стая». Мы молчали. Стояли и смотрели, как смертоносная стая добивает банду. Молча. И это было самое страшное. Они не визжали, как в сценах фильмов про монстров. Не бегали безрассудно среди машин. Все было четко. Нападение одной. Атака на отвлекшегося противника еще с двух разных сторон. Меньше пары минут, и противников на улице у стаи не осталось. Четвероногие стояли над своими жертвами, замерев. А потом, как по команде, начали их жрать. Одновременно. Это длилось 3 минуты. Мы смотрели, не в силах оторвать взгляд. «Как они закончат? Мы на очереди», – прошептала Настя и прижалась ко мне. «Брат», – всплыло у меня в голове. И в этот момент стая сорвалась и исчезла. «Брат», – повторилось снова, когда улица опустела. И настала тишина. Меня обливал холодный зной. Он смешивался с кровью, текущей из пары царапин, которых до сих пор и не замечал. Я сполз по стенке, протянув ноги. Напряжение схватки, огромные дозы адреналина, страх перед монстрами – все это выкачало из нас все силы. «Настя, в рюкзаке рация, подай!» – устало сказал я девушке, сидящей рядом. Она молча достала рацию и передала мне. «Полста пятый, прием!» – начал я вызывать людей майора Устинова. Повторил вызов еще раз, и мне ответили. Выносной пункт был где-то рядом, на окраине Чехова. В закрытом бункере бывшей учебки располагался пост Устиновских. «Полста пятый, на приеме. Кто говорит?» «Это Странник. Вам должны были сообщить». «Принял Странник. Это вы там шумите?» «Мы. До 40 плохих по нашу душу шли от базы. Все 200. У нас потерь нет. Заберу свое и продолжаю по плану. Как принял?» «Принял тебя, Странник», – отозвалась через пару мгновений. «Полста пятый, замечена стая в городе. Будьте осторожны». «Спасибо за предупреждение». «Полста пятый, еще одно». «Передай на базу, Роман Филатов». «Они поймут». «Как понял?» «Понял, передам. Удачи вам, Странник». На этом я выключил рацию и подал ее Насте. «Думаешь, он навел?» – спросила она. «Думаю, да», – ответил я безразлично. 10 минут отдыхаем и за работу. Собрать трофеи, пополнить боекомплект, всем набить магазины до полного. Надо машину менять. Наше все. Устало сказал я, принимая флягу с водой от Васи. Молодцы. Все молодцы. Я горжусь вами. Серьезно. Настя, тебе за инициативу с зарядкой магазинов отдельно. Вася, ко мне, Саня к Насте. Лечить вас будем. Продолжил я. Парни не сразу поняли. В горячке боя царапины даже не заметили. У тебя тоже кровь, Костя. Я после Саньки перевяжу. Спокойно сказала Настя, открывая аптечку. Костя, а ты думаешь, стая не вернется? Спросил Вася, пока я обрабатывал разрез на его щеке. Нет, Вася, не вернется. Это наша стая. Пришли по-братски помочь в трудную минуту. Ребята уставились на меня сначала, а потом начали ржать, как жеребцы. Через секунду к ним присоединилась Настя. Смеялись все настолько заразительно, что я не удержался и составил им компанию. Так мы и просидели, латая раны друг другу, прыская от смеха, вызывая новые волны постадреналинового веселья. Было достаточно Сане или Васе вставить, а он мне, и снова потрепанная боем комната наполнялась нашим ржанием.